К концу 60-х годов в очень тяжелом положении находился Корней Иванович, психологически, я бы сказала, потому что что творилось вокруг него. Это годы, очень наполненные многими событиями, которые я сначала упомяну конспективно. Во-первых, 64-65 год были наполнены хлопотами за поэта Иосифа Бродского. В основном, конечно, этим занималась Лидия Корнеевна и ее подруга Фрида Викторова, которая сделала эту знаменитую и замечательную запись на процессе Бродского, которая, собственно, в конце концов и позволила его вытащить. Когда эти хлопоты начинались, и Корней Иванович писал, в частности, в суд и свидетельствовал, что он переводчик, что его переводы имеют ценность, но на это не обратили абсолютно никакого внимания. Значит, после процесса Бродского, процесс Синявского и Даниэля, в котором он тоже пытался там какие-то письма в защиту писать, затем начались с Лидии Корнеевной сложности, которые он понимал, потому что в 65-м году за границей вышла Софья Петровна, в 68-м она выступила в защиту Солженицына, открытое письмо Шолохова передавали вражеские станции, Солженицын, который гостил в доме, тоже с близкого расстояния можно было наблюдать все, что происходило с ним в это время. Кто говорил, что он шизофреник, полицай, там, бог знает, какая вообще велась кампания. Так что уже наступали плохие времена. Татьяна Максимовна Литвинова, с которой вместе Корней Иванович переводил Филдинга, приезжала и рассказывала о процессе Буковского, записи привозила. Потом ее племянник Павел был, вышел на демонстрацию, был сослан. То есть всего этого было очень-очень много вокруг Корнея Ивановича. 1965 год. 1 апреля. День рождения. 84 года. Солнце. Птицы криком кричат за окном. Корректура третьего тома сочинений. Подлая речь Шолохова в ответ на наше ходатайство взять на поруки Синявского так взволновала меня, что я, приняв утроенную порцию снотворного, не мог заснуть. Черная стая сплотилась и выработала программу избиения и удушения интеллигенции. Я представил себе, что после этой речи жизнь Синявского станет на каторге еще тяжелее. 9 мая. Разговор с африканцем из Кении. Он говорит: «Вы так чудесно говорите по-английски». «О, нет, я только читаю по-английски». Он смотрит на меня с недоумением. «Читаете английские книги?» «Да, и очень люблю их». «Любите английские книги? А мы их ненавидим, англичан». «А Шекспир, Такерей, Сэм Джонсон, Диккенс?» «Мы все равно ненавидим их всех. Мы ненавидим колониализм». «Позвольте, ну вот, например, Байрон, Бернард Шоу, Уильям Моррис». Он поморщился, словно от кислого. «И таких миллионы, и все как один. Упрощенчество страшное. Подлинно культурные люди окажутся вскоре в такой изоляции, что, например, Герцен или Тютчев и все, что они несут с собой, будет задушено массовой полукультурой. 2-3 готовых мыслишки и хватит на всю жизнь. А человек симпатичный, с богатой жестикуляцией, с высоким лбом, с блестящими молодыми глазами». 11 июня. Чудесное утро. Все в солнце, в сирене, в птичьем гомоне. Сижу на своем гениальном балконе, правлю корректуру второго тома. И вдруг меня обожгло, как кипятком. Из статьи о Тынянове все же выбросили фамилию Оксмана. Будь они прокляты, бездарные душители русской культуры. 21 сентября. Сейчас ушел от меня Солженицын. Борода, щеки розовые, ростом как будто выше, весь в смятении. Дело в том, что он имел глупость взять в «Новом мире» свой незаконченный роман в 3 экземплярах и повез этот роман в чемодане к приятелю. Приятель – Антропосов. Ночью нагрянули к нему архангелы. Искали якобы теософские книги. А потом, что это у вас в чемодане там? Белье? И роман погиб. Враги клевещут на него, распространяют о нем слухи, будто он власовец, изменил родине, не был в боях, был в плену. Мечта его – переехать в ученый городок Обнинск из Рязани, где жена его нашла место, но сейчас ее с этого места прогнали. Он бесприютен, растерян, ждет каких-то грозных событий, ждет, что его куда-то вызовут, готов даже к тюрьме. 28 сентября. В час дня приехал Солженицын с вещами и женой. Завтра утром он поселится у меня в Колиной комнате. 29 сентября. Среда. Поселился у меня Солженицын. 5 ноября. Пришла Клара. С нею Митя и Люша. Я дико обрадовался. Кларочка обняла меня сзади. И вдруг, покуда я болтал чепуху, сказала: «Вчера днем умер Николай Корнеевич». Комментирует Елена Цезаревна Чуковская. Надо сказать из того, что происходило в доме. В 65-м году совершенно скоропостижно и внезапно скончался старший сын Корнея Ивановича, Николай Корнеевич. Он просто после обеда лег вздремнуть и умер. Так что Корней Иванович пережил троих из своих четверых детей. Умерла Мурочка в 31-м году от туберкулеза. На войне погиб младший сын. Старший вот умер при нем в 65-м году. И только Лидия Корнеевна, невзирая на очень свое плохое здоровье, прожила потом еще много лет, успела написать, по-моему, очень хорошие воспоминания о детстве и успела еще много сделать. «Однажды в истории». Корней Чуковский. «Дни моей жизни». Читает Александр Феклистов. Сегодня 5 марта. Вчера умерла Анна Ахматова. От Лиды скрывают. Лида только что перенесла припадок аритмии. Боюсь, как бы она не сорвалась с места и не уехала в Ленинград на похороны. С Ахматовой я был знаком с 1912 года. Послал в Союз писателей телеграмму. Изумительно не то, что она умерла, а то, что она так долго могла жить после всех испытаний. Светлая, величавая, гордая. Нужно теперь же начать составление ее монументальной биографии. Это будет поучительная книга. Наши слабоумные устроили тайный вынос ее тела. Ни в одной газете не сообщили ни звука о ее похоронах. «19 июля. Вчера был Солженицын с женой. Я только что прочитал его книгу «Раковый корпус». Он боится, что высшие власти, раздобыв его худшие пьесы, недаром напечатали их для внутреннего распространения. Хотят, чтобы с пьесами познакомились члены правительства и вынесли бы ему свой приговор. Очень хвалит мою книжку «От Чехова до наших дней». Елена Цезаревна Чуковская вспоминает. Ну, значит, Солженицын у нас. Дело в том, что когда вышел «Один день Ивана Денисовича», то был сразу переведен за границей на многие языки. И, в частности, у Корнея Ивановича стоит полка переводов «Одного дня Ивана Денисовича» в Англии, в Америке, в Италии. По-моему, книг 9 или 10. Моментально они были переведены. А так как Корней Иванович, у него есть такая книга «Высокое искусство» или «Искусство перевода», он анализировал, в частности, как переводится наша литература на английский. И он проанализировал, как переведен Иван Денисович, и написал об этом большую статью. Как переводится? А не подпишешь бушлат деревянный. Как переводчики справляются с просторечием, которым очень много в Иване Денисовиче. Эта статья передавалась по радио. Александр Саевич услышал, и он рассказывал, что он, будучи на отдыхе, кажется, в Пушкинских горах, услышал по радио эту статью. И решил познакомиться с Корнеем Ивановичем. Он ему написал и приехал в Переделкино. Так состоялось их знакомство, дружелюбное, но не очень близкое. То есть раз-другой Александр Саевич приезжал в Переделкино. Корнея Ивановича, они переписывались. Переписка эта сейчас опубликована. Но когда в сентябре 65-го года конфисковали архив Солженицына у его знакомых Теушей, и был там конфискован и роман «В круге первом», и пьеса главная «Пир победителей», то Александр Исаевич приехал к Корнею Ивановичу. И в дневнике есть запись, что вот он взволнован, готов даже к аресту. Корней Иванович пригласил его это тяжелое время, когда Солженицын написал письма наверх с требованием, чтобы ему вернули архив, пригласил, чтобы он его прожил в Переделкине. И Александр Александрович принял это приглашение и около месяца в сентябре 1965 года жил в Переделкине. Тут уже отношения, конечно, стали ближе, хотя надо сказать, что очень была большая разница уже в возрасте. И впоследствии часто бывало, что Александр Александрович, например, жил в Переделкине, когда Корней Иванович был в Барвихе. Но дело в том, что Солженицын очень не любил и не мог жить в городе. У него поднималось давление, он старался в городе вообще не жить. У него была своя дачка по Киевской дороге. Но это был такой деревянный дом, неотапливаемый, где жить можно было только летом. И поэтому он часто весной, когда еще там заливало, нельзя было ехать к себе, он какое-то время жил в Переделкино. В частности, например, он жил в Переделкино, когда послал свое знаменитое письмо съезду, 4-му съезду писателей, где потребовал гласности еще тогда, в 1967 году. Ну вот все эти разговоры с Солженицыным, чтение его книг, все это нашло отражение в дневнике Корнея Ивановича. И последняя их встреча, тоже записанная в дневнике, состоялась летом 1969 года, когда приезжал Александр Александрович. Это было за 2-3 месяца до смерти Корнея Ивановича. И сохранилась единственная, кстати, их совместная фотография, сделанное как раз вот летом 1969 года. 1967 год. 20 мая. Сегодня приехал Солженицын, румяный, бородатый, счастливый. Закончил вторую часть ракового корпуса. Говорил о Твардовском, о его двойственности. Твардовский Солженицыну: «Вы слишком злопамятны. Надо уметь забывать. Вы ничего не забываете». Солженицын торжественно: «Долг писателя – ничего не забывать». Он ясноглазый и производит впечатление простеца. Но глаз у него сверлящий, зоркий, глаз художника. Говоря со мной, он один из трех собеседников заметил, что я утомлен. Меня действительно сморило, но он один увидел это и прервал. Скорее сократил рассказ. Таким собранным, энергичным, стальным я еще никогда не видел его. Оказывается, он написал письмо съезду писателей, начинающемуся 22 мая, предъявляя ему безумные требования полной свободы печати, отмены цензуры. Я горячо ему сочувствовал. Замечателен его героизм. Талантливость его видна в каждом слове. Но ведь государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду. Все же в его правде есть неправда. Сколько среди коммунистов было восхитительных, самоотверженных, светлых людей, которые действительно создали или пытались создать основы для общенародного счастья. Списывать их со счета истории нельзя. Так же, как нельзя забывать и о том, что свобода слова нужна очень ограниченному кругу людей. А большинство, даже из интеллигентов, врачи, геологи, офицеры, летчики, архитекторы, плотники, каменщики, шоферы, делают свое дело и без нее. Вот до какой ерунды я дописался. А все потому, что болезнь моя повредила мои бедные мозги. 6 августа. Вчера в Переделкино приехал Солженицын. Он сияет, помолодел, пополнел. Великолепно рассказал, как в Союзе писателей почтительно и растерянно приняли его в кабинете Федина. Воронков, Марков, Соболев. Он вынул и положил на стол бумаги. Я уже 2 года обращался к разным отдельным лицам и ни разу не получил ответа. Вот копия моего письма к Брежневу. Брежнев мне не ответил. Вот копия письма в газету «Правда». Ответа я не получил. Вот мое письмо к вам в Союз. Вы тоже не ответили мне. Марков, Воронков, Соболев изобразили на лицах изумление. Несомненно, Леонид Ильич Брежнев не получал вашего письма. Словом, все лебезили перед ним. Не мешает ли вам форточка? Не дует ли? Когда он попросил воды, тотчас же в комнату были внесены подносы со стаканами чаю и обильными закусками. Он чувствует себя победителем и утверждает, что вообще государство в ближайшем будущем пойдет на уступки. Теперь я могу быть уверен, что, по крайней мере, в ближайшие 3 месяца меня не убьют из-за угла. Походка у него уверенная, Он источает из себя радость. Комментирует Елена Цезаревна Чуковская. Существует переписка Солженицына с Лидией Корнеевной, очень большая, которая велась и когда Александр Исаевич был еще в России, и главным образом тогда, когда его выслали из России. Причем она интересна тем, что она затрагивает общественные вопросы, взглядов обоих. Так что многие письма имеют, конечно, общий интерес. Сейчас я готовлю их переписку, включающую около 100 писем. Вот это большая переписка, которая, я надеюсь, со временем будет опубликована. 2 декабря. Очевидно, каждому солдату во время войны выдавалась, кроме ружья и шинели, книга Сталина «Основы ленинизма». У нас в Переделкине в моей усадьбе стояли солдаты. Потом они ушли на фронт. И каждый из них кинул эту книгу в углу моей комнаты. Было экземпляров 60. Я предложил конторе городка писателей взять у меня эти книги. Там обещали, но надули. Тогда я ночью, сознавая, что совершаю политическое преступление, засыпал этими бездарными книгами небольшой ров в лесочке и засыпал их глиной. Там они мирно гниют уже 24 года. Эти священные творения нашего МАО. 1968 год, 17 января. Слушал передачу BBC, где меня называют корифеем и хвалят за то, что я будто бы работаю вместе с дочерью. А я узнал текст ее письма к Шолохову из американских газет. 14 апреля. История моего портрета, написанного Репиным. Репин всегда писал сразу несколько картин. Я позировал ему для двух. Для черноморской вольницы и для дуэли. Раздевался до пояса и лежал на ковре в качестве раненого дуэлянта. В 1910 году он предложил мне позировать ему для портрета. Портрет удался, и Репин подарил его мне. Но в Риме в 1912 году открылась выставка, и Репин попросил у меня разрешения отправить на выставку мой портрет. Портрет был послан. Через месяц Илья Ефимович приходит смущенный и сообщает, что портрет купили какие-то цейтлины. «Произошла ошибка», — пояснил он. «Я застраховал портрет за определенную очень малую сумму, а администрация выставки вообразила, что это цена портрета. Продала ваш портрет по дешевке. Я был огорчен». Репин, утешая меня, обещал, что напишет с меня новый портрет. В 1916 году я был в Париже с Алексеем Толстым, Владимиром Набоковым и Василием Немировичем Данченко. К нам в гостиницу явился сладкоречивый господин Цейтлин и от имени своей супруги пригласил нас к ним на обед. Мы пришли. Цейтлины оказались просвещенными, гостеприимными людьми, понатарелыми в светском радушии. После десерта мадам Цейтлин порывисто схватила меня за руку и повела в одну из дальних комнат. Там я увидел портреты ее детей, написанные Бакстом, и мой портрет, написанный Репиным. Я сказал, что этот портрет подарен мне художникам, что они заплатили лишь сумму страховки, что я готов уплатить им эту сумму немедленно. Порывистая мадам уже хотела было распорядиться, чтобы принесли лестницу и сняли портрет со стены, но ее муж, войдя в комнату, воспротивился. «Куда в военное время вы повезете портрет? Ведь вам ехать в Питер Балтийским морем, через Скандинавию. Портрет может утонуть, достаться немцам. Вот кончится война, и мы привезем вам портрет». Война кончилась большевиками, ленинскими декретами. Все же цейтлины воротились в Москву. В записках Крандиевской, жены Алексея Толстого, есть повествование о том, как цейтлины, у коих было конфисковано все имущество, пробирались вместе с Толстыми в Одессу. Мой портрет, конфискованный у цейтлиных, очутился в Третьяковке. Там он был повешен в зале, где портрет Павлова, работы Нестерова. Но висел не более месяца. Пришло какое-то начальство, удивилось. Почему Чуковский? Отчего Чуковский? Портрет убрали в подвал. Когда я снова приехал в Москву, я увидел его в витрине магазина «Торгсин». «Охотно продадим, но только за валюту, за золото». Я ушел, а через месяц узнал, что портрет увезен в Америку. Это было, должно быть, в 1933 году. Я думал, что портрет навеки исчез с моего горизонта. Но нет. Уже в 50-х годах я познакомился в Барвихе с нашим израильским послом. И он сказал мне, что часто бывал в Иерусалиме у тамошнего богача Шаровера. Любовался Репинским портретом. Я вступаю с Шаровером в переписку. Он сообщил, что после его смерти портрет отойдет по завещанию Третьяковской галереи. И любезно прислал мне фотоснимок с этого портрета. Шаровер, я видел его портрет в одной иерусалимской газете, человек несокрушимого здоровья, он проживет еще долго. По его словам, он купил этот портрет в Латинской Америке. 23 мая. Книга «Мое высокое искусство» сверстана в издательстве «Советский писатель». Она должна была выйти в свет, когда в издательстве вдруг заметили, что в книге упоминается фамилия Солженицын. И задержали книгу. Вечером приехала Елена Николаевна Конюхова из «Советского писателя» уговаривать меня, чтобы я выбросил из своей книги упоминание о Солженицыне. Я сказал, что это требование хунвейбинское, и не согласился. Мы расстались с друзьями. Книга моя вряд ли выйдет. Итак, у меня в плане 1968 года три книги, которые задержаны цензурой. «Чукоккала», «Вавилонская башня» и «Высокое искусство». Не слишком ли много для одного человека?